Македонский офицер заставляет вспомнить другой тоталитарный рассказ Платонова «Мусорный ветер» и горьковскую оценку его ирреального содержания, которое граничит с мрачным бредом. Но Платонов сознательно именно так очень резко, шокирующе изображал мир психиатрического государства, как называется в романе «Азиатская деспотия», в отличие от империи Александра Македонского, основанной на иных принципах и стремящейся к организации всего мира с целью его окончательного благоустройства. В романе сталкиваются две противостоящие друг другу системы — человечная и бесчеловечная. И, как замечает один из героев романа, греческий философ и историк Каллисфен, вдохновляющий Александра на полководческую деятельность, у мира две судьбы. Или земля превратится в кристаллическую звезду и взойдет в сферы вечного покоя, или обратится в смрадный газ и некий ветхий ветер, рассеет без следа несчастное дыхание земли. Александр призван осуществить первый, восходящий к идеям платоновской молодости сценарий, и предотвратить второй, и таким образом 6 лет томящийся в Кутемалии Фирс не враг народа, а, пользуясь термином более поздних времен, прогрессор. Но и ему ведомо чувство любви, которая скрашивает тягость и скуку жизни. Пусть даже назвать любовь Фирса к запакованной червями персиянке полноценной нельзя ни по психологическим. Фирс уродлив, и Орфея в душе к нему равнодушна, ни по естественным причинам. Фирс и Орфея любят друг друга, не трогая шелковых покрывал, берегущих девственность и шелковичных червей. Но однажды Орфея решается на бунт. Она просит Фирса разрезать повязки и выбирает червей из своего лона. Герои проводят ночь, после которой Фирс отсылает женщину к своему повелителю с секретным донесением, и больше на страницах македонского офицера Орфея не появится. А водяной ученый попадает во дворец кутемалийского царя Ознея и становится свидетелем картины исступленной любви народа к своему правителю и не менее жуткой сцены повального человеческого психоза. Фирс остановился в отдалении и стал смотреть с тоской на тех людей. Один человек катался по земле и все время стремился разодрать ногтями волосатую кожу на своей груди, дабы живьем достать сердце изнутри и показать, насколько оно преданно, насколько оно обливается кровью радости. Другой помещался в воздухе кверху ногами и беспрерывно вращался на затылке, желая разорваться центробежной силой в ничтожный прах. 5 людей ходили без остановки по одинаковому кругу, склонив головы и обладая великой задумчивостью. Они мысленно искали величайшей славы для царя и, найдя ее, восклицали: «О, плод единственный отцветших богов! О, грусть мира, навсегда утоленная! Внук времен и отец вечности! Вестник блаженной твари! Вдохновляющая прелесть! Зодчий зари и прохладных рек! Сияющий и ослепляющий! Всяк разум глупость перед тобою!» Но это еще не все. 4 сидели в стороне на куче строительного мусора и рвали постепенно вручную свои органы деторождения, чтобы никакая будущая жизнь уже не могла произойти, ибо Озний исчерпал всю вечность, весь смысл существования и всякое наслаждение. Если в «Мусорном ветре» Лихтенберга кастрирует толпа, то в македонском офицере эту операцию проделывают сами несчастные. И их жены не знают то ли радоваться, то ли огорчаться такому выражению любви к правителю. А одна из этих женок отдается Фирсу, несмотря на его уродство. Даже неуничтожимость человеческой мысли, как одна из главных идей рассказа, подвергается в романе испытанию. В нем описываются люди, которые бились головами о ближние камни, дабы выбить из сознания последнюю мысль, потому что всякая мысль есть тайна и может стать соперницей великого ума Озния. Уже кровь давно лилась из тех бьющихся о камни голов, но уничтожаемые в них мысли не умирали, а превращались в сумасшествие и производили долгий вопль безумия, покрывавший это собрание, длящееся уже многие годы беспрерывно. Одни люди умирают, другие приходят на их место, а между тем предчувствующий свою смерть царь Кутемалии решает организовать рай на земле, для чего ему нужно увеличить добычу воды. Фирс пытается объяснить, сколько сил уйдет на то, чтобы проникнуть во влажное влагалище великой земли. Но царя никакие затраты не страшат, и он требует от водяного человека выполнить задание. В этом сюжете нетрудно увидеть перекличку с епифанскими шлюзами, но историзму, пусть и очень относительному, столкновение сухого европейского разума с русским пространством XVIII века противопоставлена зловещая фантасмагория азиатской Одиссеи греческого гидравлика задолго до Рождества Христова. На вопрос Фирса, откуда взять столько людей для строительства, и не стоит ли привлечь тех, кто в безумстве славит Озния, инженер получает ответ. Торжествующие на площади дворца по-прежнему будут питаться из средств государства за счет тех печальных, в ком нет достаточно сердца, чтобы радоваться славе царя, кто лишен веры возния, но зато не лишен пота. Автор этой циничной формулы — кутемалийский философ Клузий. Именно он является наиболее интересным и, по сути, главным героем романа, точнее тех фрагментов, что были написаны, либо до нас дошли. Не Фирс, которому, не считая истории с Орфеей, в большей степени уготована роль наблюдателя, и не сорокалетний тиран Озний с его опухшим, старым от яда яств и страстей лицом, смертельным отложением извести в организме, слабоумием, потением ног, шевелением глистов и половой перенасыщенностью. И даже не его антагонист, великий царь Александр, молодой, чистосердечный и видящий в своих снах единый железный мир человечества, направленный против смертного потока природных стихий. Александр с его молодым лицом, испорченным рябинами оспы на поверхности. Деталь, учитывая, что у настоящего Александра никакой оспы не было, символичная и проливающая свет на отношение Платонова к Александру своего времени. Но все же не он, а Клузий. Вот идеолог и утешитель этого уродливого мира, носитель мужественного, солдатского отношения к современной истории людей. Эти слова не должны обманывать. Образ Клузия даже не дву, а многосмысленный. Он видит то же и, может быть, даже больше, чем видит Фирс, но иначе смотрит на мир и предлагает свою стратегию поведения в нем. Философ приветствовал весь мир и глубоко прятал свое плачущее сердце. Советовал всем живым людям не ценить и не жалеть себя и отнестись к фантасмагории своего существования с насмешкой, поскольку всемирное время и сила магической судьбы направлены к тому, чтобы населить Вселенную лишь одним человеком, вместо множества, и этот человек — Озний. Роль Клузия заключается в том же, в чем заключалась некогда роль Прокопия Дванова из Чевенгура. Он умеет формулировать. Именно это спасает его от уничтожения Ознием. А если учесть, что в принципах создания двух условно вымышленных миров, Чевенгурского и Кутемалийского, есть общее, ибо Кутемалию, будь роман дописан, скорее всего, ждало бы то же самое, что случилось с Чевенгурской коммунной, разгром внешним врагом. Диалог Платонова с идеями собственной молодости напрашивается сам собой. Ты должен глядеть в это неясное пространство жизни, как с небесных гор, с вершин своего сердца. Если же ты посмотришь глазами, расположенными в мрачных ущельях твоего ума, ты неминуемо бросишься с высоты жизни в глубину отчаяния. Но и в нем не достигнешь дна спокойствия. Гляди же в смутный воздух земли своим сердцем, глубокомысленно вознесенным в центр равновесия твоего тела, и ты будешь неизбежно счастлив, потому что сущность сердца — улыбка, а не огорчение, — говорит Клузий. К этим словам не знаешь, как относиться. Так много здесь платоновского, но как-то странно перевернутого. На высоте оказывается не ум, как было в случае с Назаром Чагатаевым, а сердце. Ум же помещен в глубину, но, по-видимому, только такая конструкция и позволяет человеку обрести равновесие в выморочном тридевятом царстве, формулировка принципов которого доведена кутемалийским мудрецом до профессионального совершенства. Клузий объявлял новейшее время как психиатрический этап в жизни всего человечества. Психиатрия — мгновенное искусство духа царя. Есть завершение всемирной томительной истории человеческого рода. Психиатрическая форма правления народами есть высшая, действительная свобода людей, потому что все законы государства немедленно отмирают, и общая жизнь делается внезапной в своей судьбе, неожиданной, непредвиденной и полной восторженного интереса. Каждый может ежедневно умереть или быть объявленным бессмертным в зависимости от колебания духа царя, его магического психоза. Свой же дух даже царь предвидеть не может. Поэтому психиатрическое государство есть неизбежно абсолютная свобода, но есть движение из царства законов в рай беспричинности. Поэтому рай в Кутемале уже надо считать созданным, ибо основание всякого рабства и унижения человека, высший закон всех стихий, причинность, уничтожена тем, что Озний, первый из царей, применил в мире собственную психиатрию, которая действует не только беспричинно, но и против любых причин. Только тот человек, который бежит власти Озния, остается в мертвом царстве своей причинной судьбы. И тому неизвестен кутемалийский рай, где сверкают молнии психиатрического царства ослепляющей свободы. Это было написано задолго до того, как Оруэлл объявил в романе 1984, что свобода — это рабство, а мир — это война. Психиатрическая организация всего видимого и невидимого мира будет венком победы на мучительном челе человека, закончил Клузий. Да здравствует Озний, добывший психиатрическую искру абсолютной, торжественной свободы из глубины своего существа, поскольку небо оказалось пустым. В записных книжках Платонова, рядом с теми же записями, которые относятся к македонскому офицеру, встречаются замечания. Нет выхода даже в мыслях, в гипотезах, в фантазии. После хорошего рассмотрения обязательно окажется «гд». Так в записных книжках обозначено слово «Господь». Что бы ни было. А дальше проведена стрелка и написано: даже выдумать что-нибудь нарочно, противоположное «гд» не удается. Мы действительно, мы, весь мир, попались в страшную ловушку, в мертвый тупик. Вероятно, в истории это уже бывало не раз. Платонов нечасто напрямую говорил о Боге. По воспоминаниям таких разных людей, как поэт Семен Липкин и скульптор Федот Сучков, он в Бога не верил. Оба, и Гроссман, и Платонов, не верили в Бога. «Но над моими религиозными чувствами не смеялись», — писал верующий Липкин. А в мемуарах Сучкова картина более сложная. Мемуарист привел слова Платонова: «Писатель должен знать, что делается на земле и на небе, о чем Господь Бог думает». И добавил от себя: «Последнюю фразу Андрей Платонович произнес с улыбкой, показал на потолок глазами». В Саваофа он, конечно, не верил. Верил или не верил, наверняка утверждать не возьмется никто. Вчера, кажется, была Пасха. «Христос воскресе!» — поздравлял он жену весной 1934 года. А на обороте одного из ранних платоновских стихов, обращенных к Марии Александровне, было написано: «Одно ты у меня достояние и православная вера». Но в неоконченном своем романе македонский офицер изобразил нечто противоположное Божьему миру. Получилась чудовищная тирания. В донесениях сексотов, датируемых июлем 1935 года, есть строки. Писатель Андрей Платонов пишет не предназначенный для печати роман «Офицер Александра Македонского», темой которого является восстание одного из подчиненных Александру Македонскому полководцев. На вопрос, почему невозможно публиковать роман, Платонов заявил: «Ну, куда там? Ведь это направлено против деспотии. Сейчас же проведут аналогию с тем, что сейчас же у нас, и опять проработают». Из того, что мы знаем о романе, содержание предполагалось несколько другое, но дело не в этом. Дело в том, что Платонов понимал, как его произведение может быть прочитано и истолковано. Но все же советская действительность, сталинский режим вряд ли были целью писателя. Они были причиной. Македонский офицер не замышлялся как антисталинский памфлет. Он писался не для того, чтобы разоблачить или даже просто гротескно изобразить советскую деспотию. Он писался потому, что Платонов в ней жил, и она вдохновляла его на написание именно таких книг.